«Почему же?» — возразил я. «В Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за загрязнение окружающей среды, в частности водоемов. Если такие действия нанесли значительный урон, например, привели к массовой гибели рыбы, виновные могут быть лишены свободы на срок до 5 лет». «А как измерить на самом деле любой урон?» — покачал головой Олег Арестович. «Что на первый взгляд кажется пустяком, завтра может обернуться непоправимой бедой. Удобрения. Обыкновенные удобрения, постоянно смываемые с полей в речку, постепенно убивают в ней все живое. Между прочим, Петр I повелевал бить батагами солдат, которые сбрасывали мусор в Неву, а офицеров, допустивших такое, штрафовали. Это на первый раз. В повторном же случае их разжаловали в солдаты. Представляете, в рядовые. Он же, Петр Великий, категорически запретил ездить на лошадях по льду петербургских каналов, чтобы конский навоз после таяния льда не попадал в воду. «Ну что ж, в решительности Петру отказать было нельзя», — улыбнулся я. «Иначе невозможно. Зачастую именно разгильдяйство бывает виной тому, что называют загрязнением окружающей среды. А вернее, непонимание. Мол, природа стерпит». «Нет, не стерпит», — грустно покачал головой Бабаев. «Знаете, Захар Петрович, как-то в студенчестве мне на глаза попался афоризм Гераклита. Человек неразумен. Умом обладает только окружающая среда. В юношеском максимализме, когда кажется, что величие гомо сапиенса не может быть подвержено сомнению, слова этого древнего мыслителя показались мне, как это поточнее выразиться, ну, завихрением, что ли, философской мысли. Теперь я склонен думать, что Гераклит прав. Мы уже подходили к дому учителя. Олег Арестович, — сказала на прощание, — и, вероятно, понадобится ваша помощь, чтобы разобраться с Берестенезером. — О чем речь? — воскликнул Бабаев. — Я сам забью в набат. Уверяю вас, Захар Петрович, помощников у нас будет предостаточно. Общество охраны природы, ваш брат-рыболов, не говоря уже об учениках нашей школы, да и не только, думай, нашей. И еще. Я считаю, что надо создать штаб по спасению Берестеня. Подключим радио, редакцию газеты «Знамя Зарянска». Помните операцию «Лебеди»?» «Еще бы», — ответил я. Случай, о котором вспомнил Бабаев, произошел прошлой зимой. В начале января город облетела весть, что на Берестене каким-то образом оказалась лебединая стая. Почему она появилась в наших краях в такое время года и решила сделать привал, так и осталась загадкой для местных знатоков природы. Но тысячи зорянчан бросились к озеру, чтобы полюбоваться белоснежными грациозными красавцами, плескавшимися в полынье, которая никогда не замерзала. Берестень питался подземными источниками, которые не давали сомкнуться ледяной корки. В нашей газете почти каждый день печатались заметки, освещающие пребывание в городе необычных пернатых гостей. Что и говорить, событие было уникальное. Ничего подобного не помнили даже старожилы. Лебединую стаю, а она насчитывала 81 птицу, взяли под свою опеку дозорные голубого патруля, активисты общества охраны природы, работники местного охотничьего хозяйства. Впрочем, вряд ли кто в Зарянске остался равнодушным к судьбе птиц. Все понимали, любоваться-то лебедями приятно, но надо сделать все необходимое, чтобы ни одна птица не погибла. А основания для тревоги были. В конце января, начале февраля ударили сильные морозы, да и пищи гостям не хватало. Ежедневно на Берестене дежурили несколько человек. Каждый гражданин, прибыв на озеро, не забывал прихватить с собой какого-нибудь корма. Лебеди прожили у нас всю зиму, а когда весна властно вступила в свои права, белоснежная стая взмыла в небо, сделала прощальный круг над озером, словно благодаря собравшихся на берегу людей, и исчезла в синеве. В дальнюю дорогу отправились все птицы, 81. «Вот увидите, Захар Петрович», — горячо произнес учитель, — «и теперь нас поддержат весь город». Придя домой, я тут же связался с начальником местной службы гидрометеорологии и контроля природной среды Чигриным. Он сказал, что незамедлительно пошлет на озеро людей, чтобы взять пробы воды. На следующий день с утра Чигрин сам приехал в прокуратуру. «В Берестене солярка», — сказал он, положив на мой стол результаты анализов. «Солярка?» — переспросил я. Чигрин кивнул. «Выходит, мы ошиблись. Я подумал, что керосин, Бабаев, бензин. Что в лоб, что по лбу», — буркнул Чигрин. «Когда вы последний раз проверяли состояние воды в Берестене?» Наш бог природы, как мы называли метеоролога, вздохнул. В ноябре прошлого года, перед тем, как озеро замерзло, и водичка была чистая, хоть пей. В этом году проб еще не брали, лишь вчера, по вашему сигналу. Я вот ломаю голову, откуда солярка? Мы еще долго обсуждали с ним этот вопрос. «Ну что ж», — сказал он перед уходом, — «поеду на озеро. Надо разбираться на месте». Бог природы позвонил в середине дня и попросил меня приехать к Берестеню. «Проезжайте по шоссе мимо озера», — пояснил он, — «приблизительно 700 метров». Я так и сделал. Мы доехали со Славой до озера, миновали то место, с которого пошли вчера осматривать Берестень, и поехали дальше. Чигрин ждал нас возле фургончика с надписью «Лабораторная». Вид у него был озабоченный. «Пойдемте, Захар Петрович», — сказал он, когда я выбрался из машины. Мы свернули с асфальтовой ленты, и хотя шагали по прошлогодней траве, скоро на моих туфлях набралось изрядно глины. «Тут рядом», — словно оправдываясь, произнес Чигрин. Метрах в 150 от дороги он остановился. Перед нами лежал овраг. Здесь он был совсем неглубокий, пологая ложбина, не более. Чигрин показал на землю, она была бурая. «Вся пропитана соляркой», — зло сплюнул метеоролог. «Смотрите, Захар Петрович, овраг тянется до самого озера, идет под уклон к Берестеню. Теперь вам ясно?» «Кажется, да», — кивнул я. «Понимаете, тут вылили много горючего, видать, очень много. И не вчера. Начал таять снег, вместе с талой водой солярка потекла в озеро. Будет течь, пока грунт не оттает совсем, да и потом озеро будет засоряться соляркой от дождей». «Что же делать?» — вырвалось у меня. «Преградить путь стоку», — Чигрин осмотрелся. «А вот как, придется посоветоваться с мелиораторами. Я, знаете ли, в этих вопросах не силен». Мы двинулись назад. Чигрин не выдержал, несколько раз ругнулся на то, что приходится продираться по грязи и на тех, кто испоганил озеро. «Возмутительное головотяпство, Захар Петрович». «Если не преступление», — сказал я, занятый своими мыслями. Меня мучил вопрос. Кто мог слить солярку? Буквально месяц назад в горкоме партии состояло совещание. Экономить, экономить и еще раз экономить. Горючую электроэнергию. На каждом предприятии, в каждом учреждении. Приняли решение, обязались, взяли под строгий контроль. А тут тонны, десятки, а может быть даже сотни тонн солярки в землю.